Увертюра. Колье принцессы, аккорды лиры, венки созвездий и ленты лье, а мы, эстеты, мы ювелиры, мы ювелиры таких колье. Колье принцессы, небес палаццо, насмешка, горечь, любовь, грехи, гримаса боли в глазах паяца. Колье принцессы, мои стихи. Колье принцессы, колье принцессы. Но кто принцесса, но кто же та? Кому все гимны, кому все мессы? Моя принцесса, моя мечта.